Ксения Турпанова. Жена ссыльного Турпанова Ксения оделась в полутемной прихожей, тихонько отворила дверь в кладовую, взяла корзину и, думая, что двигается неслышно, направилась к выходу. Из столовой вышел Турпанов. Ксения смущенно засмеялась, делая круглые невиноватые глаза и наспех соображая, как обмануть мужа. Но он уже увидел корзинку. «Куда ты, Ксенюшка?» — спросил хорошо выспавшийся Турпанов. «Я в лавочку, муки надо и соли». Она открыла дверь, но муж схватил ее за руку и стал целовать в ухо. «Не надо муки, не надо соли», — проговорил он. «На дворе сыро, слякоть». «Я резиновые надела», — сказала молодая женщина. «Пусти меня». «Пошли девушку». «Но я не могу без свежего воздуха, мне надо гулять, я засиживаюсь». «Ну иди, иди», — лениво сказал Турпанов, — расчесывая бороду гребешком. Ксения кивнула головой и сбежала по лестнице. На дворе ей встретился Кузнецов. Это был круглоголовый, серый, семинарского типа человек, лет под 30 в рыжем драповом пальто, скучный и нездоровый. «Дома, Влас Иванович?» — спросил он, вяло здороваясь, и, получив утвердительный ответ, поднялся наверх. «Раздевайтесь», — сказал Турпанов. «Жену видели?» «Что нового?» Кузнецов хмыкнул, потирая озябшие руки, долго смотрел в глаза Турпанову и, словно очнувшись, скинул пальто. «А? Нового? Ничего нового нет. Я спрашивал у мужиков, когда река встанет. Никто ничего не знает. Лет 30, говорят, такой зимы не было. Теперь ведь 6-е, а?» «Да, 6 ноября», — Турпанов расстегнул воротник сорочки, выпитив круглую белую волосатую грудь, и стал растирать ее ладонью. «Я хорошо выспался, надоело сидеть на острове». Поздняя северная зима сильно угнетала жителей тошного острова. Река медлила замерзать, легкое ледяное сало, а потом более крупный сломанный оттепельный лед плыл, загромождая русло грязно-белой коркой. По временам льдины скоплялись у берегов, примерзали, и вода затягивалась стекловидным полувершковым льдом. Он держался ночь, а утром таял, дробился и уплывал в море. Маленькие пароходы, бегавшие летом из города к острову и обратно, постепенно перестали ходить совсем. Тошноостровцы вздыхали о санной дороге и маялись. «Пароходы больше не пойдут, я думаю», — сказал Турпанов. «А хорошо бы в город попасть. Пообедать в ресторане, сходить в кинематограф, даже просто пройтись по улицам». «Глафира Федоровна вчера мужа за обедом ругала», — захохотал Кузнецов. «Я даже в тарелку прыснул. Дурак, идиот, скотина, а он сидит и краснеет. Вчера зашел к Меркулову. Он сидит и бьет себя по коленке молоточком. Купил специально молоточек. На одной ноге стоял, забавно смотреть. Сухотку спинного мозга отыскивает». «Значит, все по-старому», — усмехнулся Турпанов. «Автобурлет сыграем?» Расположившись в одной из трех комнат турпановской квартиры, они сыграли несколько партий. Выиграл Кузнецов. Карты скоро надоели. После унылого молчания, во время которого каждый думал о своем, куря папиросу за папиросой, Кузнецов встал и собрался идти обедать. Посещение им Турпанова не имело другой цели, кроме потребности потолкаться в чужом доме. Это было обычное, бестолковое, хмурое хождение ссыльных друг к другу. На острове в деревне их было 7 человек. Они жили замкнуто, хотя и виделись часто. Говорили о пустяках и втихомолку сплетничали. Ксения не была ссыльной. Она приехала к мужу с юга. Жизнь на севере казалась ей тоскливой и мрачной. Короткий ноябрьский день переходил в сумерки. Трехверстная ширина реки убегала в редком тумане к смутным контурам городских зданий, церквей и зимующих у набережной морских пароходов. Издали с острова все это казалось зубчатой тоненькой лентой. Медленно плыл, кружась грязный, изрытый дождями лед. На льдинах сидели вороны. Сиплое карканье их надоедливо будило тишину. У дамбы среди обмелевших лодок стояли мужики. Большой карбас, спущенный на воду, тыкался кормой в камни. Мужик без шапки, растрепанный под хмельком, кричал: «Кладь тащи, Емельян, да доски! Доски приволоки, ловчая!» Мужик, стоявший на дамбе, отчаянно махал руками в сторону переулка, откуда, медленно потягивая сани с грузом, осторожно, чтобы не оступиться на гололедице, выступала пегая лошадь. Рядом с лошадью шел высокий кривоплечий старик без седины с темным лицом. «Привороти корму!» — закричал он.